Глава 20. Таисия. Дни на Красной Поляне прошли очень необычно. Макс собрал большую часть московской тусовки в современном гостиничном комплексе, состоящем из одноэтажных шале. Вокруг склоны высоких гор, снег, слепящее солнце. Было чудесно. Все веселье началось еще в аэропорту. Продолжилось в салоне самолета и плавно перетекло в горы. Днем мы катались на сноуборде и пили горячий безалкогольный глинтвейн. Вечером всей гурьбой встречались у камина или шли в местный паб. Ощущение детского лагеря не покидало. Но, несмотря на это, я безумно скучала по Алисе. Только мама меня поймут. Это странное, практически физическое ощущение, что чего-то отчаянно не хватает. Преследовало меня днем и ночью. Все равно, что отправиться в путешествие без руки или без ноги. Каждый вечер мы созванивались по видеосвязи. Я обычно закрывалась в ванной комнате или на кухне и долго ворковала с дочкой. На третий день на глаза набежали слезы. Соболев тут же начал подначивать и шутить по поводу Максима. Мол, не справляется твой начальник, раз ты такая грустная. Не дорабатывает. Ваня злился. Это читалось по резким фразам и опасному блеску в глазах. Я тоже взбесилась. Высказала ему все, что думаю. Зачем-то припомнила его девушку. Вышло некрасиво, я страшно оскорбила Алису в порыве гнева. Бросила трубку, разрыдалась. Ваня тут же перезвонил и извинился. Мы поболтали, помирились. Даже если между вами пропасть глубиной в развод и боль, можно найти слова, чтобы сохранить отношения. Все мы разные. Максим еще до Нового года, узнав об официальном разводе, в очередной раз пригласил меня выпить вина. Я согласилась, вечер получился отличным, и мы его повторили. Потом предложил встречаться, не настаивал и не давил. Я ответила неопределенно, но Янковский будто этого не услышал. Мы продолжили наше свидание, ходили в театр пару раз в кино, в планетарий, разговаривали, узнавали друг друга. Наверное, найдутся те, кто меня осудят, но я просто решила жить дальше. Да, я выходила замуж, четко полагая, что Иван Соболев – мой первый и последний мужчина, и я была ему верна. Я его любила, правда. Если бы это было не так, то жизнь никогда бы не забросила меня в Москву. С Ваней хорошо и надежно, с ним тепло. Но мне так хотелось его любви, что было просто невыносимо находиться рядом. Новогодняя поездка пошла всем на пользу, Соболеву так точно. К моему приезду папа бодро кормил Элли с ложки и чуть нервно мне заявил, что Монтессори явно что-то напутала. Наверное, это было связано с тем, что, по словам Вани, он изучил биографию Марии и выяснил, она-то своего единственного сына не воспитывала. Мы даже посмеялись. В тот вечер наше общение вышло на новый уровень. Теперь я увидела в отце Алисы своего союзника. Обиды отошли на второй план. После праздника все закрутилось. Работа над проектом забирала все силы. Алиса часто болела, Ярослава всегда была с нами. Не знаю уж, какие слова нашел Ваня, но няня наконец-то перестала ограничивать для меня свое рабочее время. К февралю она была полностью в нашем сел-распоряжении. Это, безусловно, облегчило жизнь. Жизнь, в которой мы с бывшим мужем наконец-то перестали мучить друг друга болезненными претензиями друг друга и себя. Почему свой первый отпуск я не провожу где-нибудь в теплых странах, не знаешь? Откинувшись на спинку кресла, выговариваю Ване. Дочка сразу после набора высоты выпила сок и сладко заснула. Между нами же образовалась неловкая тишина. Так всегда бывает, когда из связки Алиса, мама, папа исчезает главное звено – наша дочь. Ощущение, будто нам есть что сказать, но мы оба молчим. «Потому что ты не можешь отказать моей маме». Тихо объясняет Ваня, проверяя часы на запястье. «И мне». Добавляет со смехом. «Ну да. Я недовольно фыркаю. Флирт из нашего общения не исчез, но у него появились четкие, вполне осязаемые границы. Никто их не нарушает. Наблюдаю, как Ваня скидывает кроссовки и пытается устроиться в тесном кресле поудобнее. Сделать это довольно сложно, потому что у него под рукой разместилась дочь с целой батареей игрушек. Тоже освобождаю себя от обуви и подтягиваю колени к груди. Хорошо, что я, как и Ваня, решила лететь в спортивном костюме. Это еще один плюс путешествия с бывшим мужем. Тебе не нужно безостановочно поправлять макияж и изображать из себя принцессу. Кстати, я очень беспокоюсь за твоих родителей». «Не напоминай». Морщится Ваня. «Я была уверена, что это обычная ссора. Все равно продолжаю. Хочется с кем-то поделиться переживаниями. Но прошла уже куча времени, а Яна Альбертовна так и живет на служебной квартире. Закусив губу, отворачиваюсь к иллюминатору и слежу за переменчивыми зимними облаками». «Наверное, в жизни нет ничего вечного». Разочарованно произносит Соболев. «Думаю, есть». Возражаю. «Например, я люблю Алису. И это навечно». «Она твоя дочь. Ее ты любишь, безусловно. Было бы странно, если бы ты от нее сбежал». Зыркнув на него, с негодованием тяжело вздыхаю. Такие одноразовые вспышки тоже случаются. Чаще у меня, но и Ваня нет-нет да укусит. Это будто неосознанно вылетает. Женщина никогда не уходит просто так. Произношу, имея в виду, конечно, ситуацию его родителей. Да ладно. Да, в психологии существует правило третьей фразы. Ваня смотрит на меня снисходительно, затем отвлекается на стюардессу, любезно предлагающую пледик для Алисы. Мы соглашаемся, вместе укрываем дочку. Когда наши руки неожиданно сталкиваются, оба резко отдергиваем их, обжигаемся. Границы нарушены. Молчим, неловко становится. Ну так и что за правило, Тай? Чуть хрипло спрашивает Ваня, как только стюардесса отправляется к следующим пассажирам. Не хочу тебя грузить. Нет уж, давай пообщаемся. Упрямо настаивает. По-взрослому. Вряд ли ты поймешь. Я искренне смеюсь, потому что его глаза снова светятся возмущением. Ну ладно, соглашаюсь. Я постараюсь объяснить. В общем, что делает человек? Допустим, ребенок, когда хочет пить. Просит воду. Смотрит на меня вопросительно, мол, чего я здесь мог не понять. Это первая фраза. Выставляю указательный палец. Можно мне попить? Когда на просьбу не реагирует, ребенок обязательно во второй фразе будет вести себя чуть громче. «Мне кто-нибудь даст воды?» Женщина из параллельного ряда возмущается моей громкостью, а я прикусываю язык. «Пока все логично». Невозмутимо говорит Ваня, широкими плечами загораживая наши места от чужих глаз. Я прыскаю от смеха, теперь ощущаю себя комфортнее. И просто не верю, что это мы. Спокойно общаемся. И даже шутим. Это действительно по-взрослому. «Что дальше, Тая?» Если на ребенка второй раз не обратят внимания, он соберет все свои силы и завяжет. «Я хочу пить! Меня кто-нибудь вообще слышит?» Стараясь сильно не шуметь, изображаю детский писк. Соболев долго раздумывает, потом опускает взгляд на умиротворенное личико Алисы и ослепительно улыбается. «Ты рассказывала нашей дочери про первые две фразы. По-моему, она о них и не слышала. Если ей что-то надо, она сразу орет так, что у меня уши закладывает». Эля еще маленькая, Вань. Заступай за дочку. Будь серьезнее, мы разговариваем про твоих родителей. И про нас, наверное. Думаю, твоя мама дала понять Богдану Анатольевичу, в чем причина их разлада. И потом, третьей фразой, оказался переезд. Продолжаю. Это ее крик. Если человека не слышит, он условно добавляет громкости своим действиям. У них обычный кризис среднего возраста, Тая. Возражает Ваня, медленно качая головой. Папа за последний год практически отошел от дел. Он так долго выстраивал свой холдинг. Много лет работал над тем, чтобы создать профессиональную команду. Сейчас его пристальное внимание практически не требуется, он в тупике. Не, я его понимаю. Когда у нас нет заказов, мне тоже нечем себя занять. А у Яны Альбертовны карьерный взлет. Ты ведь знаешь, что ей, как и бывшему мэру, готовят место в Москве. Конечно, это было вполне ожидаемо. Не думаю, что она согласится. Это одна из причин, почему они никак не могут помириться. Мама уговаривает отца переехать, он считает это... ее очередной блажью. Сложно. Грустно соглашаюсь. Отвернувшись, рассуждаю сама с собой, что жизнь – ужасно противная штука. Когда тебе 19-20, проблемы кажутся глобальными, и еще есть ощущение, что все лучшее впереди. Все можно исправить, перевернуть чистый лист и переписать то, что не вышло. Наверное, когда тебе под 50, все гораздо сложнее и больнее. Прикрыв глаза, пытаюсь вздремнуть, но запястье снова прижигает. Можно вопрос? Прикасается Ваня. Он убирает руку, и я ежусь от внезапного холода. На автомате лезу под плед к Алисе, кивая. Сквозь сон замечаю, как причудливо ложится тень на задумчивое мужское лицо. Твой побег был третьей фразой? Или ты, как и Алиса, о них еще не знала? Всю голову сломала первых двух. Но хоть убей, я такого не припомню.